здесь разберусь. Давайте посмотрим, что было. Я предсказывал ему, что где-то будет, вот, его продажи будут примерно вот в этом районе. Да? Давайте посмотрим, что будет дальше. Просто увеличим, продлим на единичку нашу серию данных. Вот. Даже я оказался неправ. Продажи не дотянули даже до моего прогноза. Какой вывод из этого надо сделать? Ну, вывод надо сделать простой. Статистика – вещь необходимая, бороться с ней глупо, надо ее использовать. Да? Поэтому давайте попробуем это сделать. Что мы видим при взгляде на этот график? Да? У нас есть, да, у нас есть тенденция роста, что на самом деле очень приятно. У нас есть некие провалы, достаточно регулярные. Впоследствии окажется, что этот провал соответствует маю месяцу. Не очень сложно предположить, что в мае месяце, поскольку у всех там заканчиваются и семестры, и четверти у тех, кто учится в школе, видимо, спрос со стороны физических лиц на компьютерную технику довольно существенно уменьшается. Декабрь, как уже там отмечалось, спрос существенно возрастает. В качестве подарка, как кому-то, себе любимому, так и кому-то другому. И кроме того, в декабре, как правило, деньги получают бюджетные организации. Эти деньги им нужно до декабря, до конца декабря использовать. Поэтому мы выберем такие переменные. Да, кроме всего прочего, бюджетным организациям деньги иногда дают в середине года. Когда это случится, предсказать невозможно. Но убрать постфактум те месяцы, в которые бюджетникам давали деньги, наверное, было бы правильно, с тем, чтобы не рассчитывать. Ведь добавление еще одной переменной, да, такой как бюджет, оно несколько снизит наш график в точках, где бюджетникам деньги не давали, зато повысит его в тех точках, где бюджетникам деньги давали. И график наш будет более точно отражать действительность. И более того, более точно предсказывать, но, разумеется, только те месяцы, где бюджетникам деньги не дают. Поскольку мы не можем заранее определить, в каком месяце деньги дадут бюджетникам. Таким образом, мы вводим следующие переменные. Это то, что называется качественные переменные, или по-английски это называется dummy variables. Переменные болваны, как бы, да, либо называется иногда еще binary, то есть двоичные переменные. Двоичные, потому что они могут принимать значение либо 0, либо 1. Да? Мы вводим переменные май, которая равна 0 везде, кроме мая. Это понятно. Мы не можем, например, там поставить переменные май равны 1 в августе. Да? Переменную декабрь, которая, разумеется, равна 1, равна 0 везде, кроме декабря. И переменную месяц. Как я уже говорил, делать регрессию на время не очень хорошо, но в данном случае нам ничего особенного не остается, поэтому там мы так и сделаем. Хорошо. Значит, здесь у нас опять использовалась функция linein. Все то же самое. Мы пишем функцию. Это у нас известные y. Обратите внимание, я взял значение не с самого начала, а только с июня первого года существования. Почему? Потому что если вы посмотрите на графики, то давайте придется его еще раз построить, очевидно. Если вы посмотрите на графики, то обнаружите, что первые несколько месяцев существования магазина, они не очень показательны. Ну и разумеется, кто про него пока знает? Ведь, видите, да, вот этот вот участок, он совершенно не показательный. Даже если буквально через там 3-4 месяца все восстановилось более-менее, да, а первые месяцы про магазин просто никто не знал, соответственно, там оборот 100 тысяч, кстати, все это в рублях, оборот 100 тысяч рублей для компьютерного магазина, оборот абсолютно несерьезный. Окей, именно поэтому наши данные начинаются с 6 месяца существования. К тому моменту об магазине уже узнали. В качестве переменных мы используем переменные месяц, переменные декабрь, переменные май, переменные бюджет. Ну и 1.1 позволяет нам использовать интерсепт и позволяет нам ждать, что Excel выдаст нам статистику полную. Окей, давайте проинтерпретируем теперь вот эти данные. Что такое 490 тысяч? 490 тысяч были бы продажи этого магазина, если бы он работал как известный магазин с самого начала. Да? То есть в нулевой месяц, даже не в первый, заметьте, а в нулевой месяц продажи магазина этого были бы 490 тысяч. В первый месяц, то есть в январе соответствующего года, продажи магазина были бы 490 тысяч плюс 1 умножить на коэффициент при переменный месяц. Дальше. Вот этот коэффициент означает, что в среднем мы ожидаем, имеем право ожидать, что прирост продаж нашего магазина составит примерно 9 тысяч рублей, 8 937 рублей каждый месяц. Если только этот месяц не является маем, декабрем или месяцем, в котором бюджетникам дали деньги. Май приносит нам в среднем отрицательную полезность минус 236 тысяч. Декабрь добавляет к нашим продажам порядка 805 тысяч. И месяц, в котором дали деньги бюджетникам, прибавляет к нашим продажам порядка 274 тысяч рублей. Если мы проверим опять наши вот эти месяцы на статистическую значимость, все они статистически значимы. Давайте теперь попробуем сделать следующее. Давайте попробуем построить график. Мы берем... Давайте попробуем вот так сделать. Берем месяц. Берем месяц, берем суммарные продажи и строим график. Такой график мы уже видели, да? Итак, как я говорил, прежде всего там мой товарищ соединил вот эти две точки и получил прогноз, там, который существенно выходил за пределы графика. Мы посмотрели более подробно на регрессию, и сейчас мы сможем сопоставить прогноз, который выдает наша регрессия, с результатами, ну, с фактическими результатами продаж. Таким образом, мы добавили в наш график, вот синим у нас график действительных продаж, мы добавили красный график, который отражает наш прогноз относительно этих продаж. Если вы обратите внимание, график достаточно точно отслеживает почти все колебания графика действительных продаж, за, разумеется, какими-то исключениями. Да? График последнее время, если вы посмотрите на отличие графика от на остатки, последнее время график недопредсказывает продажи. Да? Что в действительности хорошо, это значит, что там через некоторое время наши продажи могут выскочить выше тех цифр, которые мы ожидаем. Как я уже говорил, сегодня буквально на этой неделе я созванивался с Сергеем, и теперь он свято верит в существование зависимостей, поскольку его 49-й месяц, вы сможете посмотреть это в реальных данных, был предсказан с точностью порядка 500 рублей. Такая точность его, надо сказать, удивила, и с тех пор он обращается к этой статистике достаточно регулярно. Более подробно о качестве прогнозов мы поговорим на примере другой регрессии. Это будет регрессия результатов десятиборья, вернее, результатов спортсмена в десятиборье на его результаты в отдельных видах. Вот в этой таблице приведены результаты более 50 различных результатов. Нельзя сказать, что это 50 различных спортсменов. Если вы обратите внимание, например, такой Дэн О'Брайен, достаточно известный десятиборец, он присутствует здесь несколько раз. Наверное, можно поставить отдельный вопрос о результатах регрессии на страну, но, видимо, результаты регрессии будут смешаны. Или, скажем так, видимо, можно ввести переменную США, не США, поскольку там США, Дэн О'Брайен в тот момент доминировал. Что можно сказать заранее, не глядя на результаты регрессии, в отношении коэффициентов, которые будут стоять при соответствующих переменных? Ну, очевидно, что наивысший коэффициент будет стоять при прыжке в высоту, потому что там относительно самый маленький результат. Да, там никто не прыгает в высоту на 10 метров, прыгает только на 2 с небольшим. Второй по величине коэффициент должен стоять при прыжке с шестом, потому что это второй по величине результат. Дальше пойдут прыжок в длину, 100 метров, 100 метров с, 100 с барьерами, ну и так далее. Тут надо оговориться, при результат при 100 метрах будет, разумеется, отрицательный, потому что десятиборцам, ну, не, извините, коэффициент при 100 метрах будет, разумеется, отрицательный, потому что десятиборцам не начисляют очки за то, что они медленно пробежали 100 метров, им начисляют очки за то, что они быстро пробегают 100 метров. Окей, здесь в таблице есть результаты регрессии, результатов десятиборья на результаты в каждом отдельном виде. Давайте попробуем проинтерпретировать. Интерсепт 850. Довольно много, скажете вы. Для человека, который прыгнул в длину на 0 сантиметров, толкнул ядро на 0 сантиметров, прыгнул в высоту на 0 сантиметров и так далее. Да, но не забывайте, что этот же человек пробежал 100 метров за 0 секунд, 400 метров за 0 секунд и даже 1500 то за 0 секунд. Разумеется, в данном случае там нет никакого физического смысла у интерсепта. Да? Но, как мы и говорили, наивысший коэффициент стоит, наивысший по модулю коэффициент стоит при прыжке в высоту. Чуть-чуть пониже стоит коэффициент при прыжке с шестом, еще пониже при прыжке в длину, чуть-чуть пониже еще там при 100 метрах и так далее. Как мы говорили, при всех беговых видах коэффициенты будут отрицательны, при всех толчковых, извините, при всех метаниях и при всех прыжковых видах коэффициенты будут положительные. Напоминаю, Excel дает нам результаты шиворот на выворот, поэтому для того, чтобы не путать, здесь они приведены в таком же порядке. Да? Давайте посмотрим на результаты, которые показал Роман Себерле. Возьмем его данные и подставим в табличку для прогноза. Результат получился 9027 очков. Теперь давайте взглянем на результат, который получили судьи при подсчете его итогового результата в десятиборье. На примере случая, на примере нашего body measurements, где мы мерили зависимость веса человека, массы человека от различных показателей, мы убедились, что добавление лишних переменных в регрессию повышает R-квадрат. Однако надо помнить, что игрой с добавлением лишних переменных увлекаться не стоит. В любом случае, ваша модель должна быть как можно более, я бы даже употребил слово «скаредный», как можно более скупой, хорошо, пусть это будет так. Дело в том, что при повышении количества переменных вы в каком-то смысле лишаете свою модель предсказательной силы. Поэтому чем меньше таких переменных, тем лучше. Если, конечно, вы не абсолютно убеждены в том, что ваша модель однозначно ставит в однозначное соответствие входящие переменные с результатом. Если, ну, скажем, вы не мерите что-нибудь механическое в полном смысле этого слова, не такое, как какие-то общественные показатели и не такие странные вещи, как там массу тела человека. Окей, на примере продажи компьютерного магазина мы посмотрели использование так называемых бинарных переменных, то есть переменных, которые принимают значение равное нулю везде, кроме определенных точек, где они принимают значение равное единице. Тут необходимо сделать маленькое замечание. какое количество бинарных переменных нам действительно необходимо. Да? Представим себе, что мы делаем бинарные переменные, или вот эти самые dummy variables, да, что одно и то же, по числу месяцев. Необходимо ли нам их 12? На самом деле нет. На самом деле нет, потому что надо же оставить что-то и на год. Да? То есть одну переменную берет на себя год целиком, и оставшиеся 11 вы распределяете между месяцами. Если же вы введете 12, то чаще всего регрессия приравняет ее нулю, просто потому что 12 переменная окажется просто-напросто лишней. Вот. А, тем не менее, введение таких бинарных переменных, оно помогает нам оценить, насколько то или иное, наличие того или иного события, событие может быть все что угодно, там декабрь или, я не знаю, цвет машины, качество бензина и так далее, насколько то или иное событие влияет на результаты нашей регрессии. На примере десятиборья мы посмотрели зависимость результата от большого количества переменных. Вот действительно очень большого количества переменных. На самом деле было бы очень здорово, если бы в качестве самостоятельной работы вы смогли бы построить регрессию, ну или, скажем так, предсказание результатов в десятиборье, пользуясь меньшим количеством переменных. Наверное, логичным было бы использовать такие переменные, как результат в прыжках шестом. Это будет у нас показатель техничности, поскольку он требует очень сложной координации. Результат в толкании ядра как показатель силы. И результат в беге на 100 метров как показатель скорости. Наверное, этих трех результатов будет вполне достаточно, чтобы с высокой точностью определить суммарный результат человека в десятиборье. Разумеется, если вы найдете какие-то более полные или более правильные объяснения, можете использовать их. Даже, наверное, было бы интересно, если бы вы смогли перебрать как можно большее количество комбинаций в качестве предсказания. Одно можно сказать точно, результат на 1500 метров на результат десятиборья практически не влияет, потому что это нелюбимый вид всех десятиборцев. Кроме того, в Computer Source Sales мы, конечно, сможем предсказать и прибыли. Однако предсказывать прибыли с помощью регрессии дело гораздо более сложное. Дело в том, что часть расходов магазина являются условно постоянными, часть условно переменными. Поэтому правильнее поступить следующим образом. Предсказать отдельно расходы. Вполне вероятно, что расходы магазина вполне могут зависеть от времени А и от сезона Б. Ну, например, расходы на отопление, очевидно, гораздо выше в зимний период, чем в летний. Хотя, конечно, поскольку речь идет о Волгограде, там есть расходы на кондиционирование. И вычтя из прогноза продаж прогноз расходов, мы получаем прогноз прибыли магазина. Такой прогноз гораздо более точен, чем просто прогноз прибыли, потому что сама по себе прибыль, величина более волатильная, чем продажи, и чем, разумеется, издержки. Что касается качества прогнозов наших результатов в десятиборье. Если вы обратите внимание, нашим действием была подстановка в качестве проверочного результата Романа Себрали, известный чешский десятиборец. Мы получили 9027 очков. Это по нашему прогнозу. Его действительный результат был 9026 очков. Разница в одно очко — это буквально чуть-чуть больше 0,1%. Если вы подставите следующий результат, который принадлежит эстонцу Йорки Наолу, то вы обнаружите еще меньшую разницу. Если не обнаружите, то проверьте результаты. Дело в том, что там могла быть опечаточка. Тем не менее, наша таблица дает очень-очень высокую точность. Правда, с одной маленькой оговоркой. В тех пределах, где мы мерили, где у нас есть действительно измерение результатов. Если вы попробуете подставить свой результат, или, упаси бог, мои, то разница будет весьма существенная. Именно по той причине, что у нас есть результаты только топ-спортсменов. Результатов спортсменов низкого уровня у нас, к сожалению, в эту таблицу не попали. Наверное, чуть-чуть имеет смысл поговорить о том, насколько вообще могут быть точнее прогнозы. Разумеется, прогнозы — вещь сравнительно бесполезная. Бесполезность в том смысле, что, как известно, человек предполагает, а Бог располагает. Хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Все это понятно. И действительно, очень часто, зачастую бывает так, что человек делает какой-то прогноз, и потом оказывается, что он не учел какого-то очень важного события, которое, ну, я не знаю, это может быть катастрофическое событие, как, например, там 11 сентября 2001 года, или что-то схожее. Учесть такое событие невозможно. Нет способа, нет... Пока оно не произошло, мы не знаем, что оно в принципе там осуществимо. Да? Мы можем знать гипотетически, но мы ни разу не наблюдали это событие. То, что мы его не наблюдали, как уже прежде говорилось, не значит, что оно невозможно физически. Поэтому люди в принципе плохо прогнозируют. Но регрессия, использование регрессии позволяет хоть чуточку улучшить наши прогнозы. Правда, в определениях автора книги «Черный лебедь» Насима Николаса Талеба это относится, наша возможность предсказания относится к тому, что он называет медиокрый стан, то есть посредственно стан, не в отличие от экстремистана. Экстремистан, ну, я думаю, перевод не требуется. Что еще имеет смысл сказать здесь? Если мы будем продолжать рассматривать наш случай с десятиборьем, у нас в результатах десятиборья очень высокий показатель r квадрат, 0,98. Разумеется, если мы будем уменьшать количество переменных, r квадрат будет уменьшаться. Но предсказательная сила, да, она уменьшаться будет не так быстро, как будет уменьшаться r квадрат. Кроме того, пожалуй, если мы уменьшим число переменных, видимо, будет проще описывать результаты, то, что мы называем in-sample против out-of-sample, то есть те результаты, которые находятся в нашей выборке, против тех результатов, которые не попадают в нашу выборку. Мы сможем рассмотреть еще один пример на применение регрессии. Когда... Представьте себе такую гипотетическую задачу. Ваш завод выпускает штуковины, ерундовины и железяки. На каждую из этих штуковин, ерундовин и железяк используется разное количество одного и того же материала. Но если материал вы каким-то образом еще можете проверить, да, то, скажем, электроэнергию или использование теплой воды вам проверить гораздо сложнее. Тогда что можно сделать? Какой вариант? По сути, единственный, который вам остается. Вы следите за выпуском штуковин, ерундовин и железяк в течение, допустим, 3 лет и строите регрессию количества потраченной воды в зависимости от количества выпущенных штуковин, ерундовин и железяк. Коэффициенты при этой регрессии, да, и будут примерно, разумеется, примерно, никто не говорит, что они будут точны, результатами ваших затрат, да, то есть там, если вы тратите на одну штуковину 1 кубический метр воды, если коэффициент при одной штуковине стоит там 1 кубический метр, то, соответственно, сказать, 1 кубический метр воды расходуется для того, чтобы изготовить одну штуковину, на одну железяку там и так далее. Да. Это хороший способ, мы сейчас его с вами рассмотрим. Как мы и говорили, ваш завод выпускает штуковины, ерундовины и железяки. И вы хотите определить расход горячей воды в производстве вашей способности искать продукции. У вас есть данные за какое-то количество месяцев. Пусть вас не смущает, что это месяц. В данном случае мы не используем регрессию на время. Мы будем использовать регрессию только на количество производимой продукции. Хотя, разумеется, мы исходим из внутреннего предположения о том, что за это время у нас не случилось существенных изменений как в нашем заводе, так и в окружающей среде. Напоминаю, что для того, чтобы сделать регрессию, мы будем использовать функцию linein. Еще раз ее формат. Это известные y, в данном случае это расход горячей воды. Регрессия на известные x, Напоминаю еще раз, мы не используем номер месяца. И у нас всегда здесь будет 1 и 1. Первая единица означает необходимость включения константы, интерсепта того самого. Вторая единица означает необходимость выдачи статистики. Еще раз напомню, мы выделяем теперь прямоугольник высотой 5 строк и шириной n плюс 1 столбцов, где n — число переменных, в данном случае число переменных 3, поэтому мы выделяем прямоугольник, 5 строк и 4 столбца. И нажимаем сначала клавишу F2, а затем одновременно Ctrl, Shift и Enter. Окей, давайте посмотрим наши тесты, насколько наша статистика справедлива. То есть мы разделим сейчас соответствующие величины на их на стандартную ошибку в их определении. Ну, на самом деле так видно, что интерсепт у нас недостаточно точно определен, так что мы будем вынуждены утверждать, что интерсепт равен нулю. Хотя, конечно, в данном случае интерсепт имеет некий физический смысл. Например, это количество горячей воды, которую расходуют конторские рабочие, да? То есть рабочие, которые, работники, которые не вовлечены в производство штуковин, ерундовин и железяк. Каждый, как видите, каждая по отдельности и штуковины, которые соответствуют вот этой колонке, и ерундовины, и железяки, каждая из них по отдельности статистически значима, и мы можем с уверенностью утверждать, что производство каждого вида продукции существенным образом влияет на расход горячей воды. У нас очень высокий R-квадрат, как видите, получился. Соответственно, что означают вот эти данные? Да? Эти данные означают, что... Эти данные означают, что на производство одной штуковины мы расходуем в среднем 3,4, допустим, кубических метра горячей воды. На производство одной ерундовины порядка 5,13. И на производство одной железяки порядка 2,59. Вот эти результаты мы можем подставлять в расчет себестоимости с тем, чтобы более точно определить, сколько же мы расходуем денег на производство того или иного вида продукции. Ну, в данном случае цифры получились сравнимые, но если бы, например, в одной из них был всплеск, да, а мы автоматически, всплеск, например, в размере 25 или 50, да, а мы автоматически считали бы, что горячая вода расходуется пропорционально, например, продажам, то это было бы совершенно несправедливо по отношению к оставшимся, так сказать, участникам процесса. Вот такой метод позволяет лучше определить себестоимость, например, позволяет нам более точно понимать, где мы находимся. Окей, я вижу, что вы уже достаточно подумали, достаточно устали. Периодически в ходе курса я буду давать вам небольшие задачки. Студенты очных отделений, которым я эти задачки задаю, относятся к ним по-разному. Иногда они называют это то, что называется «стряхнуть пыль с ушей», иногда называют «напрячь мозговую мышцу» и так далее. Задачки эти достаточно сравнительно просты. Решить их может, по большому счету, там, человек ну, с 6, 7, 8 классами образования. Но просты не только с первого взгляда. На самом деле большое число ответов, которые вы будете давать на эти задачи, будет неправильным. К этому надо привыкнуть, просто над каждой задачей надо достаточно время подумать. И если вы сможете подумать над этой задачей, то, соответственно, во-первых, польза будет именно в том, что вы подумаете. Во-вторых, вы научитесь, скажем так, отметать те решения, которые будут вам казаться очевидными, только на основании того, что это ваше впечатление, а не решение на самом деле. Окей, первая задача. В бассейне плавает лодка. На дне лодки стоит 32-килограммовая цельнолитая чугунная гиря. И человек, который сидит в лодке, выбрасывает гирю из лодки в бассейн, то есть в воду. Как при этом изменяется уровень воды в бассейне? Он понижается, остается постоянным, либо повышается. Всего три варианта. Чаще всего у этих задач будет несколько вариантов ответа. Не все они будут с открытым ответом, что называется. Вам предстоит выбрать один из трех вариантов. Всего-то на все. Следующая задача. Представьте себе обычные рычажные весы, ну, аптекарские весы. с двумя чашечками. На одной чашечке стоит стакан с водой, на другой чашечке уравновешивающая его гирька. Вы опускаете в стакан с водой палец. Ну, поскольку там палец свой, то от остальной кисти вы его не отделяете. То есть, как бы палец вы продолжаете держать своей кистью. Изменится ли при этом равновесие весов? И если изменится, то как? Перевесит ли стакан, перевесит ли гирька, либо равновесие весов не изменится? Подумайте, через некоторое время в конце лекции будут сообщены ответы. Таким образом, мы поговорили с вами о статистике, мы изучили некоторые модели статистические, мы, больше всего, конечно, поговорили про регрессию, мы теперь видим, насколько удобна может быть регрессия, как ее можно применить, как в вашем бизнесе вы можете применить те знания, которые получили, изучая статистику.